Глава 30. Семья Хреда. В узкое окошко высотой в ладонь робко заглянули лучи солнца. Мельком осветив подвальное помещение, они скрылись. Сегодня на небе облачно. Хред сидел под открытым окном на одноместной деревянной кровати, обняв свои колени. Он слушал шум улицы. «Сегодня-завтра технику сохраню», — бахвалился кто-то из стражников, проходя мимо дома. «Смогу записаться в отряд разведки». «Не лучшая идея», — ответили ему. «Менять защитную технику на разведывательную? Да что ты знаешь?» Голоса затихли. Хред прикрыл глаза, не замечая, как его пальцы вонзаются в ноги. Он уже давно смирился со своей судьбой. Он родился слугой и умрет слугой. Но недавно Хред обрел новую цель — следовать за молодым господином Кенни, помогать ему, быть хоть немного причастным к его взрослению и возвышению. Однако это невозможно. Вскоре караван отправится в область Малых Гор, а Хред переберется на другой холм и продолжит жить как слуга. На миг в его голове возникла мысль, а стоит ли вообще жить? Сверху закашлял отец, потолок мелко задрожал, сестренка Лея пробежала. Хред расслабился, пальцы ослабили хватку, голени заныли. Снова Лея пробежала. Пару секунд спустя люк открылся, послышался ее радостный голос. «Господин Кенни пришел!» Хред встрепенулся, со стоном разогнул затекшие ноги, он побежал к лестнице, но споткнулся и упал, больно ударившись коленом. Проклиная свои ноги, Хред проковылял к лестнице и поднялся наверх. Вся семья собралась в крохотной гостиной, которая также служила обеденной и кухней. Кенни сидел на стуле, он выглядел совершенно не похожим на себя. Грим, яркая одежда, истинно черный лохматый парик. Кенни постарался замаскироваться под представителей деревни Яркого Павлина. Перед ним на старом диване сидели двое мужчин. Первый — отец Хреда, которого знали как старик Кнет. А второй — младший брат Кнеда, Нет. Именно он помог Кенни проникнуть на плантацию. Позади отца стояла взволнованная Лея. Хред поклонился и сел на стул, за небольшой квадратный стол. Кенни кивком поздоровался с ним и спросил у Неда. «Проблем не возникло?» Нет хмыкнул и скривился. «Вы плантацию взорвали. Конечно, были проблемы!» «Взорвали плантацию?» — не понял Кенни. «Да, там почти треть обвалилась. Нам срочно пришлось рокировку проводить, чтобы меня не убили». «Как так?» — удивлялся Кенни. «Мы только трех взрывных червей взорвали. Этого никак не хватит на такие разрушения». «Хватило», — недовольно проворчал Нет. «Стражи допрашивали всех слуг. Никто не мог соврать. Они использовали особые средства. Если бы не рокировка...» «Что за рокировка?» Кенни все еще был под впечатлением от новостей. «Меня заменил другой человек. Его допросили, но он и правда ничего не делал». «Заменил? Как это?» «Он взял мое имя и занял мою должность», — пожал плечами Нет. «На крупных предприятиях нас, слуг, никто не различает». Кенни восхищенно цокнул языком. «Удивительно», — прокомментировал он. «Спасибо вам большое». Нет что-то недовольно пробурчал. Кнет с улыбкой сказал. «Вы более чем щедро заплатили нам монетами и поступками». «Я еще отплачу», — повеселел Кенни. «Завтра вы переезжаете на другой холм. Утром к вам прибудет человек и проводит куда нужно». «На какой холм?» — не сдержал любопытства Лея. «На холм Яркого Павлина. Он гораздо больше, чем этот, и деревня там покрупнее». Хред задержал дыхание, чтобы не выдать своего волнения. Он не хотел на другой холм. «Спасибо вам, господин». Кнет встал и поклонился. За ним повторил Нет, а затем Лея. Хред тоже поклонился. «Да хватит вам», — проворчал Кенни. «Вот покажите завтра эти четыре билета». Он вытащил из кармана четыре куска пергамента и положил их на стол. Затем рядом опустил мешочек с монетами. «Тут немного денег. На аренду, еду, одежду и прочее». «Не нужно денег», — запротестовал Кнет. «Мы и так достаточно получили». «Теперь ты, Хред». Кенни проигнорировал старика и посмотрел на молодого слугу. Хред опустил голову, чтобы не показывать свое состояние. На лице Кенни появилось сложное выражение. Он вспомнил раба, которого купил дед, Йонга. Кенни сделал его слугой, и тот верой и правдой служил ему, под конец жизни пожертвовав собой. Хред напоминал ему Йонга. Может, своим желанием служить или искренним восхищением? Кенни не знал. «Это тебе», — Кенни вытащил из кармана три предмета. Угольно-черную стеклянную бутылочку, мешочек с камнями праны и свиток. «Это эликсир пранария», — начал Кенни. «С помощью него ты сможешь насильно пройти первую инициацию и открыть до 27 падм. Твой источник будет минимального размера, контроль тоже будет слабым, но ты станешь владеющим, это главное». Кенни указал на свиток. «Тут я изложил всю информацию по эликсиру и объяснил путь праны. Когда твоей сестре стукнет 10, ты сможешь провести ей инициацию и открыть падмы. Но лучше сам этим не занимайся. Если получится, попроси у старшего пронария. Со статусом владеющего ты сможешь получить документ пронария». Кенни положил ладонь на мешок и продолжил. «Про камни праны я тоже все в свитке написал. Они нужны любому пронарию. Вроде бы все». Кенни увидел опустошенное лицо Хреда и решил его немного подбодрить. «Не унывай, твой потенциал будет сильно ограничен в плане техник, но ты сможешь обучиться всем приемам. Я читал о герое древности, который не знал ни одной техники. Он владел только 7 приемами и считался легендарным бойцом. Этот пронарий мог в одиночку сражаться с великими генералами, представляешь? Так что не грусти». Кенни неловко постучал по плечу Хреда. Кнет и Нед сидели, широко раскрыв глаза и приоткрыв рты. Лия замерла, как статуя. «В общем, все. Мне надо спешить. Удачи вам всем. Кто знает, может, в будущем мы встретимся». Кенни неуклюже попрощался и поспешил покинуть дом, не дожидаясь благодарностей. Ему всегда было неловко слушать их. В доме висела тишина. Ее прервал Хред. Он захныкал, пытаясь сдержать слезы, но не смог. Они ручьями полились из глаз. Хред запрокинул голову и громко зарыдал, не сдерживаясь. Он плакал навзрыд, как ребенок. Лия тоже плакала. Нед вытирал пальцами слезы. Кнет прикрыл лицо ладонями и вздрагивал всем телом. Много времени понадобилось Хреду, чтобы успокоиться. Он поднялся и покачнулся. Его ноги согнулись, он упал, встал, дрожащей рукой дотронулся до эликсира. «Я стану пронарием», — охрипшим голосом прошептал Хред. Гораздо позже, уже став пронарием и до дыр прочитав свиток господина, он вспомнит его слова о герое, который не мог пользоваться техниками, но стал так же силен, как великий генерал. Эту историю Кенни придумал, чтобы взбодрить Хреда. Существовали владеющие, способные на равных сражаться с лейтенантами и даже с капитанами, но с великим генералом такое невозможно. Было невозможно. Спустя 40 лет по триграмму разнесутся слухи о Хреде, известного под именем «Мастер двух мечей». Слухи о владеющем, что на равных бьется с великими генералами.